Ушедший род. Книга 3. Неофит. Глава 1. Мгновенно разгоняю 4 снарядика до скоростей, когда металл начинает плавиться и разлетаться каплями. Головы охранников просто лопаются, но я пока этого не вижу. Еще 4 снаряда повторяют путь первых. Итого, минус 8 самых ближних бандитов. Еще двоим просто сообщаю скорость достаточную, чтобы их оторвало от земли. Черт их знает, что там с ними будет. Мир на мгновение застывает, становится четким и объемным настолько, что даже немного больно. Я словно становлюсь на мгновение пространством, в котором существуют те или иные люди. Вижу каждого из захваченных людей в загоне. Виду охранников, которые еще не знают, что они умерли. Вижу первого бандита с османами, застывших, смеющихся. Дотрагиваюсь до охранных амулетов, обволакиваю их собой в безвремени и сжимаю их в труху. Потому что в этом мгновении, в этом куске пространстве все, это я. Скорее всего, если бы так я ощутил мир раньше, мне бы и снаряды не понадобились. Только заканчиваются все обдуманные действия и мир теряет ту четкость. Черт, вот к такому стремились псионы. Это переход на полноценный ранг, не меньше. Если бы попадать в такое состояние не случайно, а по необходимости. Нет, смотрю еще и на ощутимо просевший запас пси. Пока это не мой вариант, но я уже был там, и когда-нибудь, время возвращает свой бег. Головы охранников просто взрываются брызгами, я прыгаю через забор. Оля, сон на всех, живыми брать. Держу телекинезом пальцы и руки первого бандита. Он дергается, пытается что-то сделать, и даже рычать успевает за эти пару секунд, но Ольга успевает. В бандита влетает конструкт, и первый оседает на землю. Мгновенно оглядываюсь. Но Павел и Стас уже заканчивают паковать бессознательных османов. Парни начинают действовать буквально через мгновение после моего прыжка. И действовать, что важно, правильно. И просто кулаками. Никто не задает вопроса, почему не действуют амулеты. Потом. Все это. Потом. Вокруг охрана еще не успела понять, что происходит что-то нештатное. Только начинают реагировать, а я уже несусь к дирижаблю. Ключ рядом с Ольгой. Ору назад Стасу и Павлу. Сшибаю плечом одного из охранников ворот, второго усиленным импульсом кулаком отправляю не знаю куда, челюсть мужика разлетается, а руку пронзает боль сломанных костей. Не та прочность у меня пока, конечно, регенерация. Бегу, вырывая себе легкие, потому что вижу, как оставшиеся в дирижабле люди начинают реагировать и, кажется, собираются оперативно рубить концы. Сотня метров, это много или мало, для османов в дирижабле казалось, наверное, достаточным, чтобы оторваться от бешеного меня. И именно поэтому они проигрывают. Только начинаю чувствовать аспектом гондолу корабля, замедление времени. Продираюсь на метр сквозь воздух кисель, и вот первый турок попадает в мое восприятие. Ломаю руки, и ноги второму. Все, уже якорь никто не рубит. Все заняты собой. Дирижабль начинает подниматься, но что толку? Это же не самолет, ему нужен совсем другой импульс. Якорь прекрасно останавливает корабль, металлический канат натягивается, начинает похрустывать такелаж, но уже поздно. В прыжке ломаю коленом челюсть потянувшемуся за чем-то острым матросу. Все, я в корабле, и вся гондола под моим контролем. Два удара пси-молнии и округлившиеся глаза тоже, судя по мундиру, одного из офицеров, смотрящего на мои подавители. Вниз, с корабля, сучье племя, и поди ж ты, понимают. Матросы сыпятся с корабля на выход, и туда же дергается рулевой, но я уже у рубки. Удар в живот, сажай, сука, аккуратно, сломаешь чего, сам рядом ляжешь. И ведь тоже понимает, до чего шумный экипаж подбирается. Это что-то, дирижабль касается земли полозьями так, что если бы на земле стояло яйцо, то он бы его не раздавил. Глуши аппарат, уже спокойнее говорю рулевому, и случается чудо понимания. Переводчик даже не требуется. Дирижабль застывает на месте, покачиваясь на ветру. Наружу. Снова командую, подсказывая направление кивком головы. Рулевой по стеночке, с суеверным ужасом смотрит попеременно то на меня, то на мои руки. Поднимает свои и быстро перебирая ногами выметается с корабля. Бросаю взгляд тоже, ну молнии по пальцам, ну синие, ну бегают, было бы чего бояться. Аха, моя прелесть, облизываюсь на корабль, внутри дирижабля никого из разумных нет, отлично, а вот то, что сигнатуры начинают разбегаться, непорядок, хорошо, что пока не успевают убежать за пределы моего восприятия, а внутри осознания аспекта глиф я могу нарисовать везде, пара молний из ниоткуда под ноги убегающим, и сигнатурой резко меняют направление движения обратно к кораблю. Вот говорю ж, понимающая команда, удивительно быстро учащиеся коммуникации. На секунду даже задумываюсь, я же сейчас почти догоняю по эффективности себя же после учебки. Чуть по-другому, но все же, не, потом, выдыхаю, выхожу из корабля, ХМ, а на хуторе, непорядок, идет сильный бой. Взрывы доносятся один за одним. Занялась огнем крыша одного из домов. С вышки свешивается тело одного из бандитов. А неплохо команда зажигает. С громадным внутренним удовлетворением смотрю на происходящее. Из ворот выбегает кто-то из бандитов. Секунда опознания, не первый. К чертям его. Толстая молния соединяет через полсотни метров меня и мужика, отчего его просто разбивает об ворота, и он нападает бесформенной кучей прямо под проемом. Что встали, громко говорю, берите своих болезных, киваю на сломанные ноги и скрючившегося еще одного матроса, не помню, когда я его вырубал, и пошли туда, показываю головой, там целитель, быстро, быстро, придаю понимание сетью мелких молний, которые получаются просто по аналогии с цепью молний магических, снимать ограничители магии даже не хочется, как же полно я чувствую пси, но это не порядок. Отказ от магии приведет меня к чему-нибудь нехорошему. Даже больше, магия очень сильно облегчает жизнь. Только вот кто мне даст немного времени, чтобы с этим разобраться. Или еще чуть побольше, чтобы научиться. А ведь я числюсь вполне себе артефактором. Только вот еще ни одного артефакта не создал. Вздыхаю. Нет, нельзя направлять себя к лишним проблемам. Обычных вполне хватает. Это нам совсем не нужно. Я, можно сказать... Только жить начинаю, оглядываюсь на корабль, моя прелесть, а вот фиг я его кому отдам, что с бою взято, то свято, этот принцип даже в уставе лицея есть, пусть другими словами, доходим до ворот, створка одна валяется снаружи, другая, покосилась, бой закончен, вроде звуки внутри затихли, только слышно ругань, завожу турков, киваю им на лавочке около выхода, дом естественно никто не тушит, но я не ощущаю там живых, так что и фиг с ним, не мое, не жалко, а вот над моим внезапно разгорается спор, прислушиваюсь, недавние рабы пытаются повесить на воротах первого, и охраняет его только Ольга, Павел и Стас, шарятся где-то по территории, домов тут конечно мало, но нашу снарягу найти надо, видимо из этих соображений, и осликов не видно, наверное, все-таки, у животин есть где-то тут загон, а, точно есть, осознаю сигнатуру животной, и... Кстати, замечаю и сигнатуры Павла и Стаса, на разных концах хутора. В принципе правильно, они, видимо, зачищали от бандитов, и несколько увлекаются, а что, Ольга, как им кажется, в безопасности, вот и, повесить его, и дело с концом, орет один из парней, выведенных из барака. Так, громко говорю уже я, кто тут моего пленника повесить собрался, да ты кто такой, начинает именно что бычить. Другого слова и подобрать то не могу, орущий парень, ты какое право имеешь, небольшая молния в тело, и мужик скорчившись падает, только слегка продолжает подергиваться, у кого еще есть тупая идея, что он что-то тут решает, обвожу взглядом группу товарищей по несчастью, напомню, мы пока не спасены, мы в пятне, и желания вас спасать у меня пока нет, а вот из-за подобных заявлений, киваю на скрючившегося парня, оно вообще отрицательное, есть желание, киваю на створки ворот, вон ворота, собрались и поехали, могу даже от щедрот выделить ослика, только где мы, я нафига не знаю, даже приблизительно, это понятно, понятно, нестройно доносится от ребят, не слышу, почти уже ору, понятно, уже значительно громче и почти вместе кричат мне в ответ, отлично, раз понятно, садимся вон там, киваю в сторону турок, ждем и не отсвечиваем, этого, показываю рукой на стонущее тело, забираем с собой, если кто из турок лыжи навострит, орем сразу, задача понятна, не слышу, да, почти кричат ребята, отлично, у кого первоочередные потребности, или не могут ждать, или еще чего, сейчас подойдут два мага, они уже идут сюда, вопросы к ним, как решим первоочередное, сразу займемся вами, вперед, исполняем, секунду ждут, и парни подхватывают стонущего, и все перемещаются к туркам, подхожу к Ольге. Ее, похоже, начинает потряхивать. Оль, сейчас не время. Серьезно говорю девушке. Соберись. Потом у тебя будет даже место, если захочешь, но у нас есть теперь задача. Ольга поднимает на меня почти осмысленный взгляд. Потом осознает. Макс, выдыхает. Макс, встряхиваю девушку за плечи. Потом, Оль, ты нужна здесь и сейчас. Да, да, почти приходит в себя девушка. Делает какой-то сложный каст, и я и она приходим в себя. Усталость снимает как рукой. Спасибо, благодарю. Мне нужна будет твоя помощь. Да, Макс, я в норме. Что нужно делать? Надо разбудить того турка, что говорит по-русски. Показываю на турка. А этого, кивает на первого бандита девушка. А вот этого, точно нельзя. Я уверен, что он повязан клятвами. Разбудим, сдохнет. А мне от него информация нужна, но ее мы сможем у Степанова получить, или у Клинова, если повезет. Но нужен переговорник. Здесь почти даже не первый пояс. Работать будет? Будет, если найдем. Ольга кивает на трупы. Откуда у этих нищебродов свой, личный? Раздается треск. Оглядываюсь. Весело горит один из домов. Эй, маг воздуха или воды тут есть? Спрашиваю у группы. Девушка не смело поднимает руку. Погасить это вот сможешь? Киваю на дом. Я постараюсь, заикаясь говорит. Это очень сильный огонь. Ну попробуй, там могут быть наши вещи. Пожимаю плечами. Беру ограничители магии. Иду к турку, надеваю и на ноги, и на руки, благо удобный формат наручников-браслетов. Оль, зову девушку. Девушка как раз заканчивает осматривать спящего бандита, и находит ключ к ошейнику. Снимает себе, мне, и подошедшим Павлу и Стасу. Вопросительно смотрю на парней. Нашли, нашли, кивает Павел. Переговорник есть, уточняю. Забрали, показывает мне аппарат. Хорошо, вроде не убитый. Наклоняюсь к турку. Сажаю его, чтобы мне удобнее было. Ребят, говорю, займитесь просьбами этих, киваю на спасенных. Да и от ошейников их надо освободить. Стас с Павлом переглядываются. Паша глубоко вздыхает и уходит к группе. Стас занимает привычное уже место за правым плечом девушки. Ну, в свете открывшейся фамилии даже не удивляюсь. Что-то такое я подозревал и раньше. Но мне пока что это все без разницы. Буди, прошу Олю. Так кивает и касается турка. Тот всхлипывает и с улыбкой просыпается. Недоброе утро. Здороваюсь, и чтобы не было каких-то разночтений в интерпретации происходящего, не сильно впечатываю носок ноги в печень мужика. Того сгибает пополам. Погоди, останавливаю Ольгу от попытки лечения. Поговорим, участливо спрашиваю. Тот мелко кивает и резко выхватывает из своего кармана амулет. Чего он там им хотел сделать, я не знаю. Потому что нас всех опять спасает замедление. Ломаю мужику руки, а амулет кидаю подальше. И в принципе получаю ответ, чего он там хотел сделать. В двух десятках метров вспухает огромный огненный шар. Как раз с другой стороны дома, что тушит девушка. Не, теперь бестолку. Качаю головой. Девушка тоже разочарованно опускает руки. Дом после огненного шара просто вспыхивает, как спичка. Ладно, не надо, Оль. Секунду подожди. Почти нежно смотрю на турка. Тот с вызовом задирает подбородок. Мягко беру мужика за плечо и впечатываю глиф ужаса в тело османа. Наполовину силы. Секунду мужик захлебывается воздухом, зрачки расширяются. И еще через две вечера разрывает дикий крик. Невольные зрители отшатываются от нас с османом. Вот теперь, сон. Тихо говорю девушке. У турка будто обрезают ниточки. Стас, осмотри, пожалуйста, на сюрпризы их обоих, а? Немного устало говорю. Похоже, меня догоняет общая усталость. И Оль, сколько у меня еще времени? У нас с тобой что-то около 40 минут. Но ребята нас смогут подменить, кивает на Стаса и Павла. Хорошо, киваю Ольге в ответ, учту. Стас не спорит и очень споро обшаривает обоих турков. Выгребает штук 5 разного вида амулетов. Я благодарно киваю, буди, показываю на турка. Ольга опять будет мужика. Тот, несмотря на сломанные руки, мгновенно пытается от меня отползти. Наблюдать за этим крайне неприятно. Мужик, ты мне все равно все, что мне нужно, расскажешь. Правда. Просто подумай, как ты дальше жить хочешь, полным сил или трясущимся стариком. Ты ж понимаешь, что десятка минут тебе хватит, например, чтобы сойти с ума. Правда? Турок мелко кивает. Спришивай, заикаясь говорит турок. Что? Не понимаю я его дикого акцента. Спрашивай. Почти правильно выговаривает осман. Где находится замок? Сколько там лицеистов? В Валахии, это на границе с Диким Полем. Там наша Топчу Акаги стоит, и подразделение Акынджи. В замешательстве смотрю на Стаса. Корпус артиллерии под охраной легкой конницы. Это около 2000 человек. Магов сколько? Благодарно киваю Стасу. Трое, но все великие паши. Бросаю взгляд на Стаса. Тот пожимает плечами. вне категории, Макс, нас примерно там и закопают. Хотя по нашей классификации, все-таки первого ранга, думаю, но нам хватит, поверь, маги все время рядом с лицеистами, нет, благородный воин, что этим червям делать рядом с воинскими частями они в рабском квартале, еще раз назовешь меня чем-то таким, и опять почувствуешь себя очень живым, равнодушно говорю турку, мы поняли друг друга, да, блаее, уважаемый, киваю, действительно поняли, так, повторяю вопрос, лицеистов сколько, и они из нашего лицея, да, уважаемый. Быстро ориентируется турок, они отсюда, но из твоего лицея или другого, я не знаю, откуда, их там 12 человек было, когда я уезжал, которых не купили, но в городе еще есть трое, которые купил комендант, они светильники заряжают, хорошо, киваю, сколько отсюда, до вашего города, и как, черт возьми, вы долетели, Осман мнется, кидает взгляд на спящего турка, у нас хороший модуль маскировки, уважаемый, отсюда, и если идти ночью, нас заметить невозможно, примерно 8 часов, так, какой русский город самый ближний к вашему замку, так Измаил, уважаемый, турок готов помогать всем чем может, там всего час лета до него, так, понятно, раздумываю, твой навигатор до Измаила довести дирижабль сможет, да, пожимает плечами турок, а зачем, я, кстати, присоединюсь к вопросу, Макс, говорит Ольга, а зачем, чуть позже, Оль, я объясню полностью, вас с собой не тяну, естественно, дай, пожалуйста, переговорник, протягиваю руку, Ольга вкладывает в мою руку переговорник, глубоко вздыхаю, дядя Вилли, мне внезапно нужна помощь, глава 2, здравствуй, Максим, здравствуй, племянник, в молодом голосе нотки старого Коштева узнаются с трудом, я даже переговорник от уха отнимаю, смотрю на него, нет, все нормально, не сломан. Вильгельм Генрихович, мне нужна небольшая помощь, просто очень скоро я свалюсь в сон, последствия техники, а сделать нужно много. Вообще мне нужен следователь Степанов, из второго отделения, он вел недавнее мое дело, и ему объяснить будет проще всего. Твое дело, еще одно, или все тоже, уточняет Коштев. Новое, но там я пострадавший, неважно, просто с ним проще всего. Скорее всего будет договориться, нетерпеливо продолжаю, хорошо, Максим, слушаю тебя и не перебиваю, Коштев удивительно быстро схватывает суть просьбы, Вильгельм Генрихович, ситуация такая, мной с боя взят небольшой такой дирижабль с системой маскировки, которой нет, я почти уверен, у наших военных, в переговорнике слышится полузадушенный всхлип, я слушаю, со смешком говорит Коштев, вопросы задам потом, если у тебя будет время. «Спасибо, хмыкаю, дядя Вилли. В общем, с дирижаблем мне достались трое офицеров и команда, плюс связанный в стране. Чтобы было понятно, бой был в Пятне, недалеко от Смоленска-2, но я точно не знаю где. Это первая проблема, пусть и небольшая. Связанный погружен в сон, не маг, так что я не знаю, существует ли возможность опутать немага клятвой, чтобы при контакте с кем ненужным». Немаг быстро умирал, но я уверен, что что-то похожее должно быть. Существует, Максим, и даже довольно распространена. Кощей постепенно становится все более серьезным. Продолжай. Хорошо, потому что сейчас он спит. Офицер спит только один пока, но и остальных тоже могу погрузить в сон. С матросами, я уверен, смогу договориться, например, пообещав их высадить после нужного мне путешествия в диком поле. Это частности. Турок Явуз внимательно слушает мои слова, с офицерами, не знаю, Явуз быстро-быстро кивает на мои слова, ну кого-то я службе безопасности сдам, но тех, кто будет сотрудничать, скорее всего отпущу, мне скорость сейчас важнее, хорошо, кое-что понимаю, дальше, Максим, дальше, у меня на руках еще наркоты на какое-то дикое количество денег, и полтора десятка молодежи лет 20, все поголовно, похищенные маги. И вот тут подходим к самому интересному. Я все еще слушаю, Максим, хмыкает Коштев, и верю, пусть и с трудом. В общем, ту часть, где я тобой горжусь, мы пропускаем, продолжай. Немного удивляюсь реакции старика, но продолжаю. Меня похитили, дядя Вилли. В связи с чем второй вопрос, судя по словам похитителя, это который спит, да, подтверждаю. Меня ему заказали. Это раз, второе, у него есть мастер-ключ к печати лицеиста, которую ставит всем магам. Там по условиям, озвученным, нельзя более, чем на 20 километров от Смоленска-2 отходить. Скорее всего, ключом уже воспользовались, потому что я точно дальше от города, чем в 20 километрах, а никакого неудобства не чувствую. Главное мое предположение, к мастер-ключу лицеиста не может быть допущено много людей. Думаю, 2-3 человека, не больше. Иначе печать послушания теряет смысл, данные утекут. Вы же знаете про печать, для контроля лицеистов? Не знаю, но это логично. Так, мастер-ключ и единственный свидетель, пока все правильно? Да, Герр Коштев. У меня на руках единственный свидетель, что я не дезертир, и он же часть развернутой сети по похищению молодых магов с территории империи, это уже 3, и он не должен погибнуть. Поэтому мне нужно попробовать убедить Степанова, что помощь мне, это дело государственной важности. С этим я справлюсь. Дальше, отрок. Кроме этого человека, я знаю точно о еще десятке молодых магов-лицеистов на арабском рынке в замке на границе с Диким Полем. Их уничтожат, как только либо узнают, что про них стало известно, либо точно через пару дней в любом случае, со слов одного из офицеров. И мне важно захватить хотя бы одного-двух таких людей, желательно из моего лицея. Но за 2 дня никто спасательную операцию не начнет, а потом будет поздно, и османы просто скажут, что ничего не было. Если же на руках иметь хотя бы одного-двух реальных лицеистов, то уничтожать остальных смысла уже не будет. Просто по документам, в Смоленске 2 очень большие потери учащихся. В нашем лицее тоже. Скорее даже в нашем лицее, в основном. То есть, из этих похищенных молодых магов очень вероятно обнаружить вроде как умерших магов из нашего лицея. Почему мне такая мысль в голову приходит? Отдельный разговор. В общем, я видел статистику. И эта мысль приводит опять же, к одной-двум фамилиям на весь учебный центр. Причем и первое и второе множество точно уже пересекаются минимум в 2 именах ректора и завуча. Уверен, что подобную схему с подтасовкой данных, какая-нибудь уборщица провернуть не смогла бы, а вот у них, возможностей уже хватает. Ободаться с оставленником министра народного просвещения у меня возможности еще долго не появится. А еще, после анализа своего положения, еще со времен первой же дуэли, мне становится понятно, что жизни мне не дадут в свободном статусе. Вот в тех условиях, опять же, видел статистику. А пойти ни под кого я не могу, вы помните почему? Да, отрок, извини, со смущением произносит Коштев. Цепляется к слову, дуэли, ничего опасного. В свою очередь, немного смущаюсь. Рисковать бы мне, конечно, не стоило. Еще недавно думал, что проблему решил, но оказалось совсем нет, я просто влез в нее обеими ногами. Пришлось, образно говоря, тонуть, чтобы нащупать дно. Ты рисковал? Да, но если бы не рисковал, ситуация бы менее опасной не стала. Просто я бы не знал, откуда прилетит. Так что это осознанно, практически. Ольга стреляет в меня глазами, но ничего не говорит, продолжает лечить раненых. Уже, кстати, переходит к туркам. Павел и Стас только обмениваются говорящими взглядами, усиливая чувства, ну я же говорил, а освобожденные и вылеченные сидят теперь довольно далеко. Не хочу, чтобы они слышали разговор. Это не совсем интуитивная вещь, Вильгельм Генрихович, но поверьте, обостряя, я делал риск только меньше, просто за счет того, что, в каком-то смысле, контролировал ситуацию, и я выиграл, вышел на тех, кто за всем этим стоит, хотя, конечно, такой ситуацию я даже близко не представлял, правда, на последний шаг у меня не хватает умений, но думаю, у службы безопасности они должны быть, они, надеюсь, смогут вытащить имена, и тогда тем, кто стоит за всей этой историей, нужно будет спорить не со мной, и с имперской службой безопасности, 6-й тайной экспедицией, их так называют, задумчиво уточняет Коштев. Но это если у тебя будут доказательства, правильно я понимаю, именно, скорее всего, если всех доказательств я, да контрабандист, дело можно замять, нужно, чтобы просто пропали эти 2 человека, а вот если я, лицеист в другом городе, контрабандист да офицеры чужого государства, есть варианты. Тут так просто не соскочишь. Что ж, основную идею я понял. Где планируешь высадить спасенных? И куда нужно ориентировать 6-ю тайную? В Измаил. Мы там будем через 6-8 часов, примерно. Но нельзя, чтобы нас там задерживали. Объяснять все тому же Степанову я не смогу. Потеряю часы, и их у меня нет. Меня отключат уже. Через 20 минут, Макс, вставляет Ольга. Вот, через 20 минут. Времени мало, и я не знаю, как договориться с полицией, Им как раз проще задержать дирижабль на территории империи, и их работа будет выполнена, на меня им очевидно наплевать, так что приходится крутиться самостоятельно. Может, вы чего посоветуете? Не задержат. Твой план понятен, что делать, мне ясно. Вопрос, только, чего ты сам в это лезешь? Тебя на территории Османской империи возьмут абсолютно точно. Ольга согласно кивает на эти слова. Я не верю, что имперцы успеют продумать операцию, а у меня есть неплохое прикрытие в виде команды турков. С ними, я думаю, справлюсь. Пожимаю плечами. План пока на коленке только прикидываю, и уверенности нет, но есть убежденность, что моя цель достижима. Почти прогностика такая. В другое время, на такое надеяться бы не стал, но опять же, вроде бы вводные звучат относительно реализуемо. А, вот еще вопрос. У вас есть какие-нибудь сигналы, при приходе в порт, или раньше, которые говорят о провале миссии? Задаю вопрос турку. Нет, уважаемый. С честным видом врет Осман. Я-то это чувствую замечательно. Пожимаю плечами, и быстрым движением касаюсь турка. Осман опять заходится в крике. Спасенные, да и турки, резко вздрагивают, и некоторые даже привстают. Смотрю с ожиданием на Османа. Да, госп уважаемый, мелко кивает турок, и я знаю коды. Предваряет мой вопрос, и теперь не врет. Вот и хорошо. Вы слышали, дядя Вилли, говорю в переговорник. Первую часть мы реализуем легко. Про то, что меня арестуют в городе, ну есть у меня некоторая надежда этого избежать. Так что только вопрос, как их охраняют? Никак, уважаемый, никак, и зачем они же с ошейниками все, и с подавителями? Турок быстро-быстро начинает говорить. Только я не знаю, где найти ключ от ошейников, уважаемый. Совсем не знаю, правда-правда. Вы не сможете выкрасть раба, уважаемый. Не надо рисковать. Прошу вас, лучше высадите нас в диком поле, мы до Измаила доведем, и там рядом, а, я денег дам, много денег дам, а, вам же просто достаточно других офицеров, а, вот, никак не охраняют, вычленяю главное, и игнорирую дальнейшие вопли турка, так что шансы у меня есть, и неплохие, но на корабле должны оставаться маги для контроля команды, да и перегонная команда, чтобы дублировать турков нужна. Но думаю, безопасники этим обеспечат. Слишком вкусный приз я им везу. Должны оценить. Понятно. Методы твои допроса турков, судя по звукам, хмыкает Кощей, меня восхищают, Максим. Но ты несколько идеалистичен. Безопасность тебе просто до Измаила дойти не даст. Это вызов их профессионализму. И там тебя скорее всего тормознут. Ну ладно, я поторгуюсь. Твою идею я понимаю, поддерживаю. И помочь смогу. Уверенно говорит патологоанатом, чем безмерно меня удивляет. Лети, Степанов, говоришь, хорошо. Еще, если сможете найти, можно задействовать инструктора Клинова из лицея. Но он вроде как мало чего может, так что его, в последнюю очередь. Хорошо, задумывается Коштев, вводные понятны, ничего нереализуемого не вижу. Слово и дело, по империи действительно до сих пор, а это именно оно, хмыкает. Кто бы мог подумать, что этот девиз буду поднимать именно я. Все, Максим, иди, решай свои проблемы, остальные. Отключаюсь. Ну что, Евус, кто у вас навигатор? Уточняю у Османа. И да, ты слышал, мне надо быстро. И это в ваших интересах, если мы не взлетим туда, куда нужно мне, то останемся тут, и вы все мне перестанете быть полезны. Это понятно, осознаете? Да, господин, проговаривается. И тут же сжимается турок. Я машу рукой, не до этого. Пусть работает лучше. Киваю на команду. Считать при мне, грузиться, слушая вот этих господ. Киваю на Павла и Стаса. Что стоим, побежали все. Турок быстро вскакивает и начинает быстро и агрессивно отдавать команды, отчего Паша почти сразу убегает с шестью переносчиками турками и парнями из спасенных. А мы с турком, навигатором, Ольгой и всеми остальными идем к дирижаблю. Витя, кстати, стараясь не отсвечивать, убегает вместе с Павлом. Тот молча принимает его помощь. Что ж, пока не до выяснений. Пока девушки осматривают каюты, кубрик и казармы для матросов и рабов, мы быстро накидываем с навигатором путь до Измаила по картам. Точнее, как мы, они, я только задаю вопросы переводчику и проверяю честность ответов. Все, но результат нужен быстро, раздражение мое нарастает, усталость накатывает волнами. Евус, и последнее, смотрю на турка, когда результат меня удовлетворяет по ощущению правды. Вот тоже странные люди, почему-то все равно пытаются меня каким-то образом обмануть. Ведь и смысла нет, но все равно. где в рубке и кают-компании спрятано оружие. Показывай. Турок тут же попадает в состояние почти ужаса, сразу, с места. Я вообще что-то такое начинаю подозревать сразу, как мы заходим в корабль. Просто оба офицера, не сговариваясь, начинают чувствовать легкую надежду, с некоторой долей презрения ко мне. Но работа была нужнее, так что я следил все эти минуты за нарастанием этих чувств тоже. Да и обман, пусть и в мелочах, скорее всего был направлен на усыпление бдительности. Ну-ну, раздражение только пробуждает, и много. Я жду, равнодушно смотрю на турка. Осман делает бессмысленный рывок к стене, но я сижу рядом, на моей стороне ожидание бунта, расчеты замедления времени. Так что Еви закидает на пол и выгибает дугой от ужаса, он даже не может кричать, а рядом с ним приземляется и навигатор, с чуть меньшей силой глифа. Слушай, турок, ты мне конечно нужен, но ограничено. Ты же и с отказавшими ногами тоже переводить сможешь. Хочешь, оборачиваюсь к Ольге. Можешь обеспечить? Девушка устало приваливается к стене и немного прикрывает глаза на время. После моего вопроса на секунду задумывается и словно просыпается. Да, я могу. Кивает целитель. Это быстро, Макс. Потом что-то вспоминает. А ведь это отличная идея, Максим. Кастует на обоих мужчин по одинаковому конструкту. Смотрит на Османа. Переведи своему напарнику, что это целительское женское проклятие, и снять его могу только я. У турка расширяются глаза. Нет, нет, ведьма, сними, мы все сделаем. Быстро тарабанит на своем напарнику. Тот мгновенно падает на колени и быстро-быстро что-то говорит. Я ж сказала, сниму, как только прилетим к Измаилу. Слово, нет у меня сил с вами в игры играть. Оборачивается ко мне. Макс, нам с тобой нужно будет поговорить. Не теперь, когда я проснусь. Им можешь доверять теперь. Моя жизнь теперь будет для них ценнее всех наших вместе взятых. Так что работать будут на совесть. Спасибо за идею. Кстати, я бы даже не подумала, и не говори никому, меня могут очень сильно наказать. Если докажут, конечно. А что ты сделала? Вообще не понимаю этой всей пантомимы. Они скажут, если захотят. Эти точно про него знают, особенности менталитета. И это только у целительниц такая возможность есть. А снять действительно свое могу только я. Все, я ушла спать, а то меня тут просто выключит. Ольга поднимается и уходит в каюту. Смотрю вопросом на обоих потерянных турков. Навигатор что-то протяжно говорит Евузу. Тот потерянно отвечает. Оба стоят на коленях и совершенно не знают, чего делать. «Эй, Осман, что с вами?» Спрашиваю. «Неважно, господин», вздыхает. «Ведьма правильно сказала. Мы ее будем больше жизни беречь». Отрывисто говорит что-то навигатору. Тот встает и потерянно уходит в сторону рулевой рубки. «Взлетаем, господин». Как-то равнодушно кивает мне за спину. «Твои все погрузились. Оружие в нише этой стены, амулеты вот за спинкой дивана. Больше тут ничего нет. Есть опечатанный сейф в казарме, но без печати Мехмед-паши его не открыть. Ты чего-нибудь понимаешь?» Оборачиваюсь к Стасу. «Нет», — пожимает плечами тот. «Но если Ольга сказала, я поверю. У нее завтра и спросим». «Ладно, недовольно тяну я. С размещением ненужных турков в рабской казарме справишься?» «Да, Паша поможет», — пожимает плечами Стас. «Смотрю на заваленный вещами вход в кубрик. Похоже, даже сундук приволокли. С этим тоже что-то делать надо», — киваю на кучу вещей. «И не забыть проконтролировать, чтобы маскировку включили. Спать иди, Макс», подталкивает меня в спину парень. «Мы тут сами разберемся. В воздухе, поверь, бесстрашных нет, а магов у нас хватает», кивает в сторону Павла, спасенных и отдельно стоящего Вити. «Разберемся», повторяет, киваю, и ухожу во вторую отдельную каюту. Наверняка справится, даже мыслей других нет. Дирижабль тихо-тихо отрывается от земли, где засыпаю, даже и не помню, но до каюты, похоже, я не дохожу. Глава 3. «Степанов, говоришь, ХМ». Коштев встает из-за стола, на котором навалены отчеты, какие-то записки. Хмыкает еще раз. «Гена», кричит за дверь, скорее по привычке, чем из необходимости, поскольку Гена сразу же появляется на крик Кощея. «Гена, подготовь дорожный чемодан по усиленному варианту, с учетом наших новых возможностей». Гена совершенно безэмоционально разворачивается и уходит. «Что же мне с тобой делать-то?» Вздыхает Кощей. «Ты ж уже почти разлагаться скоро будешь. Непорядок. А ведь я к тебе привык. Эх, ладно. Паш», входит в зал к главе ночной гильдии. «Я уеду ненадолго. Срочного, ничего у нас нет?» «Нет, Гера Коштев». Глава гильдии перебирает бумаги. После вашего последнего разговора с северными, и демонстративного перехода их мага на нашу сторону, остальные голов больше не поднимают. Можно сказать, город почти наш. Это хорошо. Кто пока не подчинился, уточняет Кощей. Букмекеры, но это я решу. Они просто не находятся под общим управлением, поэтому приходится с каждой конторой решать вопрос в индивидуальном порядке. А сами они к нам не бегут. Стараются сделать последние возможные деньги в свободном состоянии. Хорошо, предложи им вариант с капающими долями. Просто в обратную сторону. Чем дольше думают сейчас, тем больше платят потом. Последний пришедший вообще лишается дела. Нам выдали практически официальное разрешение на разработку этих ниш. Грех не воспользоваться. Ладно, сам, так сам. Если что, вызывай. Ты знаешь как. Глава ночных кивает. Коштев забирает из ящика стола чековую книжку и спокойно возвращается к себе в кабинет. Степанов, хе, нет уж, пусть меня уговаривает другой человек, берет переговорник. Матвей, дражайший мой недруг, а я ведь к вам с небольшим вопросом. Каким? Да вот, с оказией мне достались два иностранных офицера, знаете ли, причем, нелегально пребывающих на территории империи, и имеющих прямое отношение к сети торговли наркотиками для магов. Вы мое отношение к этой истории знаете, безусловно. И перед тем, как их скормить свиньям, я решил поинтересоваться, а вдруг мой дражайший Матвей, не знаю как вас там по батюшке, захочет этих людей себе. Все же слово и дело, знаете ли, подрыв государственных устоев. Почему я так думаю? Ой, да бросьте, Матвей, вы же понимаете, что пустую породу я бы вам не предложил. Там есть кое-что, значительно важнее, чем наркотики. Вот только, в чем мой интерес помогать вам делать свою работу? Что вы мне можете предложить, чтобы я передал вам этих господ? А, что я хочу, усмехается. А вот это другой разговор. Вызовите меня через четверть часа. Я вам скажу, чего хочу, и на каких условиях помогу вытащить нужную вам информацию из их непростых голов. Только решайте быстрее. Через полчаса, мое терпение закончится, и предложение тоже, отключается. Ну вот, а то еще просить кого-то. Нет, по старой привычке бормочет себе под нос, Степанова твоего, мой мальчик, мы оставим на всякий случай. А сейчас, пока у меня есть еще пара часов, попробуем-ка мы сделать так, чтобы все это было нужно им, а не мне. И чтобы они еще и поуговаривали, работать так будут лучше. На совесть, Гена, останавливается посреди кабинета, и не глядя на появившегося подручного, продолжает. Позови кого-нибудь из служанок, надо заказать два билета на диск к морю, ты с этим уже, пожалуй, не справишься. Просыпаюсь примерно через 6 часов, и просыпаюсь от боли, но боли не совсем физической. Болит источник, физически, за 6 часов я высыпаюсь отлично, даже больше того, тело словно оздоравливается, после нагрузок на пределе, но из позитивного это, собственно, и все. С неприятным тянущим ощущением встаю с кровати. Совершенно не помню, чтобы я до нее добирался. Рядом с кроватью лежат ограничители магии. Тоже не помню, чтобы я их снимал. Но ладно, очень комфортное ощущение безопасного давления полетает как дым. Все, его нет, как нет и сильного перепроизводства пси. Мы идем в обычном или почти обычном, приходит мысль, мире, и рассчитывать теперь можно только на свои ресурсы. Давление поля совсем чуть больше, чем было в больнице, ну, может, на высоте, так, кто бы знал. Мысленно качаю головой, все же несколько неприятных провалов я вчера на кураже допускаю. Но иначе, продолжаю анализ и кручу ситуацию в разные стороны, иначе я бы историю развернуть в свою сторону не смог бы. Так что небольшой отход от своих же ограничений оправдан. На пару минут падаю внутрь себя, ну понятно, неприятное, тянущее чувство. Это от разбалансировки источника. Его проекция в моем внутреннем мире теряет ритм и полноту взаимообмена с окружающим миром. Некоторое время правлю это. Несложно, но если нет понимания, можно за пару месяцев источник так разбалансировать, что не сможешь потом прогнозировать исполнение техник, и тогда будет доступна только грубая работа с магией, хм, а не так ли себя ощущают все маги под подавителями, хм, а ведь без сознательного контроля я действительно никогда в подавителях не был, опыт интересный, нужно будет настроить себя, чтобы и в таком случае подобной разбалансировки больше не допускать, но не сейчас, определенно, и... Кстати, нужно проверить, не захватили ли мы чего из пятна. Легкое чувство леса я все еще ощущаю. Выхожу в кают-компанию. Стас сидит и одним глазом отслеживает действия рулевого. Офицер-переводчик спит прямо в кресле. В кают-компании больше никого нет. В иллюминаторах за бортом темно. Видны только звезды. Внизу сплошные облака. Никаких просветов. Происшествие, сложности, где все? Тихо уточняю у Стаса. Паша матросов в рабском отсеке контролирует, заодно следит, чтобы наш груз не проснулся. Ольга еще спит, Витя, кидает на меня короткий взгляд, контролирует смену матросов в двигательном отсеке. Все при деле. Происшествий нет. Ты спал почти 6 часов, не знаешь, как я на кровати оказался. Знаю, я перенес, и ограничители снял. Столько времени их носить, вредно. Не забывай об этом. Спасибо. Отклонения от курса были? Нет. Следить по ночному небу, в общем, несложно. Полярная висит все время в одном месте, но у нас и дорога практически прямая, судя по карте, флегматично замечает Стас. Идем ровно. Проблем не было, никто нас не преследует. То ли потому что ночь, то ли потому, что маскирующий артефакт хорошо работает. А так, ну я на дирижаблях рулевым не летал, сам понимаешь. Хорошо. Ты спать? Уточняю. Да, я бы часа три перехватил бы, кивает головой Стас. До Измаила мы раньше не доберемся. Хороший аппарат, но довольно медленный. Думаю, для разведки изначально придуман, но добавили жилого пространства, и получилось то, что получилось. Медленный, но незаметный аппарат, наверное. Соглашаюсь. Ну, иди, меня развлекать не нужно. Да я тут, на двух стульях лучше, да и если что, буду рядом. Кивком показывает пару кресел. Быстро сооружает из этой пары и одного стула на первый взгляд неуклюжую конструкцию, и мгновенно на ней засыпает. Киваю. В принципе, слова парня вполне подтверждают видимые сигнатуры. Похоже, никакой срочности нет, и я могу немного сосредоточиться на себе, чем и занимаюсь следующие пару часов. Привет, не открывая глаз, говорю тихо присевшей напротив меня Ольге. Выспалась, на удивление. Девушка опирается на стол руками. «Максим, нам нужно кое-что прояснить. Давай», — вздыхаю. «Как ты использовал магию, когда на тебе были подавители?» «Ольга, серьезно. Оба человека, присутствующих здесь, полноценно спят, и это я ощущаю точно. А никто больше нас слышать сейчас не может. Да и вообще, на дирижабле мало людей, которые сейчас бы не спали, и внимания никого к рубке нет. Так что можно считать, что с Ольгой мы сейчас наедине. Некачественные подавители?» С вопросом смотрю на девушку. «Нет, не работает», усмехается Ольга. «Они либо есть, либо нет. Это свойство материала, Макс. Замкнутый контур из этого металла создает такой эффект. Это не конструкт. Кстати, эффект изучали? Мне на самом деле интересно». «Да, источник работает нестабильно, и в случае долговременного применения маг погибает», кивает головой девушка. «Макс, у тебя есть способ создавать магию вне контура подавителя. Если об этом узнают, тебя вывернут наизнанку, чтобы узнать, как ты это делаешь». «Я задумываюсь». «Макс», продолжает Ольга, «ответь мне на один вопрос. Любой маг может так?» «Хм», повторно задумываюсь. «А я не знаю, Оль, теоретически, может быть, но я, пока что, не встречал, кто бы это мог делать. Тут я, конечно, немного играю правдой, но технически, так и есть. У меня путь развития пси сильно адаптирован под то, что я уже его проходил. Новый человек первых хотя бы минимальных результатов достигнет через годы. Тут нужно с детства, со всем доверием, как мне кажется. Нет, вряд ли у магов, при наличии результата здесь и сейчас, будет шанс развить пси. А ведь неожиданно я отвечаю себе на вопрос, почему тут есть так много пси, но нет его пользователей. А просто потому, что применяя магию, от концепции применения внутренней энергии уходишь очень быстро, слишком медленный и неочевидный результат. Хотя я менталист и целители, поэтому их в отдельную категорию и засовывают, они используют фактически часть внутренней энергии, энергии жизни, или энергии разума, наверное, для своего изменения реальности, и поэтому изменяют живых в своих пределах, и не изменяют реальность, как это делают остальные маги. Интересная мысль, нужно об этом подумать. «Макс, очнись», Ольга тихо дотрагивается до моей руки. «Я в сознании, Оль, просто ты меня натолкнула на интересную мысль, и я не хотел ее упускать». Поднимаю глаза на девушку. «Оль, я себя-то помню всего почти 3 месяца, а ты от меня просишь сказать, может ли повторить мой навык другой маг. Я не знаю, Оль», пожимаю плечами. «Наверное, но мы можем с тобой поставить эксперимент. Хочешь? Давай, вздыхает девушка, только быстро. Почему? Лететь нам еще час, киваю на спящих, эти спят без задних лап, времени много. Я хотела Пашу позвать, ну ладно, отоспится в Измаиле. Хорошо, давай эксперимент. Надень, пожалуйста, очки, прошу я девушку. Все равно, какое-то соглашение нам заключить придется, другого выхода я не вижу. А эксперимент я хотел провести уже давно. Ольга надевает очки, рисую магией, как учили, над рукой базовую структуру щита. Что видишь? Спрашиваю. Щит. Самый первый, что вы изучаете в лицее, пожимает плечами Ольга. Пока ничего нового. Угу, угу. Киваю головой. Подожди. Надеваю на себя подавитель, замыкаю, но не застегиваю. Действительно все равно работает. Морщусь, но это же ненадолго. Теперь смотри сюда же. С помощью пси создаю над рукой глиф молнии. На что смотреть? Спрашивает Ольга. Ну, в общем, на свой мысленный вопрос я ответ получаю сразу же. Не видит маги глифы с помощью очков. А ведь целители должны быть несколько более чувствительными, судя по моей только что сформулированной догадке. Видимо, у них перекос в жизненную энергию. И поэтому тогда Кленов что-то почувствовал. Там перекос, скорее всего, в энергию разума. Как это интересно. Получается, при наличии учителя, или хотя бы учебников каких-нибудь, я могу и обе эти дисциплины освоить. Они, конечно, чистые псионики, похоже, проигрывают, но, кажется, далеко не во всем. И уж точно, не в воздействии на чужой организм. Тут они меня обыгрывают вообще на месте, я же вообще не занимался этими направлениями там, в прошлом. Ахоха, спектр нужный я вроде выделять научился. Сколько тут еще интересного, и как мне еще предстоит прятаться, чтобы это все найти. Фух, ладно, мечты, мечты. На руку уточняю и наполняю чуть-чуть глиф. На руке, между пальцами начинает плясать молния. Это как? Удивляется Ольга. Снимает очки, потом снова надевает. Но вообще, похоже на память крови. Правда, я не помню, чтобы кто-нибудь из родов все равно мог игнорировать подавители. Я не чувствую, чтобы я это наполнял из источника, Оль. Поэтому, может, подавители и не работают. Ну правда, это и не магия. Только я это знаю точно, немного играю правдой. Узнал, что могу так, когда меня в карцер посадили. Так, то есть обучить ты этому не можешь, уточняет Ольга. Прям вот так, сразу? Нет, конечно. Опять немного играю с мыслями. Но пусть, ты не врешь, задумчиво произносит девушка. Ладно, давай так, если ты найдешь возможность этому учить, то первыми ты предложишь методику прозоровским. Договорились? Не, методику. Ну ты замахнулась. Нет, давай лучше так, задумываюсь, как бы получше сформулировать. Если я пойму, как этому учить, то первыми, кого я предложу научить, будут те, на кого ты мне лично укажешь. Хорошо, лично ты, без рода. А вот оплачивать будет род. Естественно, не десятки человек, а как принято при личном обучении, 1-2. И еще одно, я не обязан соглашаться. Просто потому, что я не знаю пока, что с прозоровских спрашивать за такое, очевидно, уникальное, хоть и малоприменимое в обычной жизни умение. Оль, я ж понимаю, что использовать такое можно либо как последний шанс, ну вот как сейчас, либо как часть очень специфичного набора навыков у диверсантов. Но пока что это все пыль, методики нет, и будет ли, вилами по воде. Пойдет, Ольга задумывается. В принципе, это предложение, если сработает, дает плюс ее роду, и поднимает ее в негласном табеле. Я примерно это имел в виду, когда формулировал. Макс, прозоровские точно не обидит, это я тебе как племянница главы рода говорю, знаю. Так, с этим, мы, пожалуй, разобрались. Что с одновременными внезапными смертями 8 охранников? Они же с амулетами все были, Макс. Паша потом собрал. Мы даже теоретически нанести им ущерб могли только целительскими техниками. Остальное через армейские амулеты проходит либо разряжая их в ноль, либо выше по уровню. Здесь, третий круг. Ты даже заклинаний таких знать не можешь, теоретически, конечно. Размыкаю браслет, кладу его на стол. Думаю, это говорить нельзя вообще. Если что, пробить амулет защиты я как не мог тогда, так и не могу сейчас. Не врешь, но люди умерли. Амулеты просто не сработали. Стас смотрел, кристаллы полные, серьезно смотрит на меня девушка. Если есть уязвимость в таких амулетах, я должна знать. У меня дядя военный комендант, И если есть такая уязвимость в военном амулете, это нужно купировать как можно быстрее. Насколько я знаю, уязвимости две, пожимаю я плечами. Медленная опасность, которую за опасность эти амулеты не принимают. Это первое, и целительские техники сквозь всю эту хваленую защиту проходят на ура, это второе. В бою этим можно пренебречь, отметает домыслы Ольга. А целительские и должны проходить, иначе как на поле боя оказывать помощь? Оль, сном я смотрю, каждый дешевый бандитик последнее время укомплектован. Тебе не кажется, что если вдруг что, то городовые и полиция производителям амулетов спасибо не скажут? Макс, не путай. У городовых, да и вообще у внутренних войск, вообще другое снабжение и другой принцип амулетов. Там нет необходимости в лечении на поле боя, больницы рядом и поля боя, собственно, нет. У них нет блока лечения, поэтому и закрыты от любого вмешательства. Они и дешевле сильно. А вот вам, лицеистам, выдают воинское довольствие, просто списанное. Ну не делают вам специально ничего, извини. А в военных всегда простейшее лечение, ну, точнее регенерация по образцу, и стихийный щит, стационарный, как я слышала, туда не влезает. Ограничения какие-то. И нам, охотникам, воинские удобнее, и подлечит, и больший ущерб выдержит. Полицейские амулеты в пятне намного хуже себя показывают, пробовали. Но про сон ты прав, разошился, конечно, специфический целительский амулет. Его же бригады быстрого реагирования раньше только возили, чтобы, если что, первый шок снять, упаковать и до больнички довести. Но кто-то понял, как это как оружие использовать. Жалко. Так что со смертями, Макс, возвращается к вопросу девушка. Глава 4. Воздух сам собой взрывается в скоплении стаи мелкой твари. Мельчайшие остатки живности разносит по деревьям. Аха. Рыжеволосая валькирия откровенно счастлива. Боря, я тебя люблю. Я так не веселилась с тех пор, как вернулась от границы с халифатом. И почему я раньше в пятно не ходила? Потому что после тебя не остается добычи. Почти равнодушно провожает взглядом части диких белок Борис. Экономными, плавными, даже на грани манерности движениями, преподаватель запускает в очередную стаю непонятную структуру, которая по пути вжимает и перемалывает в себя все, чего касается. Ветки, части животных, камни. У живых при соприкосновении вырывает части тел, а в пятно ходит именно за ней. Эффективно, признает рыжая преподавательница боевой магии, но, боги, как же некрасиво. Фу, отворачивается. Нет, чтобы порадовать меня чем-нибудь интересненьким. Кстати, а научишь? Вы не поймете, Клавдия Сергеевна, поджимает губы Борис. Без обид, прошу вас. Годы традиционного способа взаимодействия с потоками, к сожалению, ограничивает ваши возможности. Возраст не дает достаточной гибкости сознания. Душнило, хмыкает валькирия. Потом на секунду останавливается, оборачивается. Ты что, назвал меня старый? Ты меня назвал закостеневший? Я вовсе не это имел в виду, Клавдия Сергеевна, отступает на шаг Борис. На вроде бы безэмоциональном лице на секунду мелькает паника и задерживается в глазах. Я имел в виду, что ваш способ контроля потоков для большей мощности и лучшей управляемости, к сожалению, подразумевает отсечение других вариантов работы с магией. Да и мощь ваша этого вам сделать не позволит. Да, я сильна. Довольно отворачивается рыжая преподавательница. Ладно, прощен. Борь, далеко нам еще? У нашего проводника надо спросить. Аккуратным, даже незаметным движением Борис смахивает капельку пота со лба. Оборачивается. Уважаемый Михаил, далеко ли нам еще? Названный Михаилом, крепкий седой мужик оглядывается и попутно приходит в себя. И вы хотели еще четверых с собой взять? Оглядывает взорванные деревья, перепаханную землю вокруг. Некоторые обугленные пеньки деревьев потрескивают от занявшегося пламени. Другие уцелевшие после воздействия рыжей воительницы деревья лопаются от внутреннего напряжения, замерзшие соки неконтролируемо, буквально кусками ствола взламывают кору огромных дубов. Вас, имперские наблюдатели, за порчу уникального массива посадили бы или отправили куда-нибудь подальше. Михаил, дальше границы с халифатом не посылают, а я там уже была, и уверяю вас, нет там вообще ничего интересного. А если вам будут говорить иное, то это ложь и провокация. Так сколько нам еще идти, а я не знаю. Чуть нервничает Михаил. Не должно быть здесь таких стай. Мы по краю первого пояса идем, сюда не должны эти стаи заходить. А у вас, это уже шестая. И чем больше стай, тем длиннее путь. Да, Михаил, а еще такие будут. Могиня откровенно наслаждается. Ну порадуйте девушку, ну скажите, что будут. Михаил с легким ужасом смотрит на рыжую могиню. Я надеюсь нет, госпожа, все-таки отвечает. Да будут, будут. С нашим счастьем мы сегодня всех жителей этого пояса соберем, ворчит Борис. Даже не сомневайся. Вот, обращается к Михаилу Клавдия Сергеевна. Вот такой ответ я бы хотела слышать. Это все хорошо, но вы не ответили на вопрос, Михаил. Долго ли нам еще, до места отмеченного на карте? Борис спокоен, словно находится на лекции перед ним один из студентов. Развалины поселка за Перелеском, задумывается проводник. Нам меньше полукилометра осталось. Ну наконец-то, выдыхает Борис. Почти день идем. Нам пришлось идти длинным путем, пожимает плечами Михаил. Аномалии перестроения еще не закончили, и короткий путь сейчас закрыт. Да и этот может скоро закрыться, вроде бы наблюдатели от дома говорят, что аномалия на этот раз разрастается, и когда остановится данных пока нет. Да нам это совершенно безразлично, Борис равнодушно прикидывает дорогу. Клавдия Сергеевна, светляков повесите, штук 5, думаю, чтобы мы ничего не пропустили. Конечно, Борь, легким пассом руки могиня зажигает над группой 5 шаров сильного, белого света. Таких, да, благодарю, Борис смахивает с сюртука увиденную в таком свете пыль. Давайте продолжим наш путь, Михаил, да пожалуйста. Пожимает плечами проводник, и выходит в авангард группы. Клавдия и Борис идут следом за ним. Борь, ты серьезно считаешь, что мы их сейчас и здесь найдем? Это же не первые группы, пропадающие в пятне. Почему ты ради него пошел? Ради предыдущих же учеников, ты ничего такого не делал? Да, не делал, подтверждает Борис. Потом, помедлив, дополняет. Те были все же либо посредственностями, либо талантливыми учениками, но очень ограниченными. Просто даже сломать изначальные установки на восприятие магии мне потребовалось бы время. Много времени. А тут, чистый лист, и с отличным потенциалом. Более того, желающие учиться. Борь, но он же максимум второй круг заклинаний возьмет, он же универсал. Магиня оборачивается к Борису. Зачем тебе это? Клавдия Сергеевна, Борис задумывается. Клава, Борь или рыжая? Усмехается Магиня. Нет, Клавдия Сергеевна, я не уверен, что смогу вас так называть в лицее, на секунду улыбается маг. Так вот, а как вы думаете, какой официально ранг был, или есть у Анатолия Филофеевича? У самого, пожимает плечами Магиня, не знаю, я про него только анекдоты слышала, откуда мне знать, а официально никто эту тему и не поднимал последние лет 20. И если самому барону это было попросту безразлично, то окружающих его ранг просто оскорблял. У него был как раз официально второй, мусорный, так сказать, ранг. Да, брешешь, не верит Магиня. Быть не может, он же повелителей с арены выкидывал. Ну не повелителей, конечно, довольно продолжает Борис. Но мага, почти взошедшего на эту ступень, он при мне победил. Причем мог бы и убить, но не стал. А неофициально, оборачивается рыжая валькирия. Ну, ты говоришь, что официально, он имел второй ранг, поясняет на немой вопрос мага. А неофициально, тоже второй. Он просто имел другое понимание магии, и все. Оно просто не может быть воспринято стандартным обученным разумом. И вовсе не потому, что там прям тайны-тайны. У него были другие принципы. И из-за этого наши академики бесновались, когда он в Новгород приезжал. Да и меня, по той же причине. Но это ладно. А этот парень чем отличается? А ты его историю глянь потом. Он вообще себя осознал пару месяцев назад, или около того. Идеальный ученик. Нет, я должен убедиться, что он умер. Но я не верю. Поэтому мы идем сюда как можно быстрее, не дожидаясь выходных. Поэтому я пошел на небольшое нарушение субординации и достал данные, где печать перестала подавать сигналы с точностью до метра. Поэтому я оплатил лучшему следопыту дома его время. Я должен знать, вас слегка обманули, внезапно говорит хромающий проводник. Я не лучший, я второй. Но первого вам пришлось бы ждать недели две, он в затяжном рейде. И я бы с вами пошел в любом случае. С вашим парнем и моя воспитанница исчезла. А это, надо сказать, вот совсем плохая история, правда по другой причине. Ладно, пришли. Группа выходит к развалинам поселка, в которые немного с другой стороны еще сутки назад заходила группа Ольги. Где, говорите, исчезли? Поточнее, оборачивается проводник. Вот тут, показывает артефакт с картой, Михаилу. Вот в этом здании, увеличивает масштаб. А, ну понятно, бывшая ратуша, пара минут. Только вот что, тут аккуратнее, за мной идите след в след, и не поднимайте ничего, особенно камней или ракушек. Это место часто связывают с появлениями чертовой лианы. Не стоит под нее подставляться, даже если вы прекрасные маги. Эта тварюшка сквозь ваши щиты проходит на раз. Маги кивают. Группа быстро доходит до ратуши. Спокойно и без происшествий. Стоим. Останавливает магов проводник. Наклоняется почти к самой земле. Так, тут была группа людей. Около 15 человек. Что-то тяжелое тащили в ту сторону. Машет рукой от ратуши. Хорошо, намек мы поняли. Заходим внутрь, потом по следу. Борис спокойно ждет вердикта проводника. Никуда не лезет. Михаил кивает. Заходит внутрь, потом выходит. Заходите, тут безопасно. Наших ребят взяли на отдыхе, показывает рукой. Там ставили палатку, там спальники и рюкзаки были. Тут у них просыпался Пайк. Вот видите куски упаковки. В общем, боя не было. И это очень странно. Значит, тут тварей никаких, даже случайных, не проходило, и их не убили, тут нет следов крови, и, как бы вам сказать, не пахнет смертью. В пятне это особенно чувствуешь. Да и еще 15 человек. Хотел бы я сказать, что это дело рук контрабандистов, но не скажу. Я не понимаю, зачем захватывать охотников? Это ненормально, мы же точно теперь тварей найдем, не успокоимся. Тем более, что на контрабандистов выйти не самая сложная задача. А что не выходили? Удивляется рыжая. А никому не надо? Пожимает плечами проводник. Зачем нам? Это же облавы, допросы, кто оплатит простой дома? Так, минуту меня еще подождите. Садится прямо на землю, достает небольшую коробку, из которой вытряхивает несколько кристаллов магии. Потом закатывает брючину, отстегивает дорогой, даже по виду, протез. Быстро заменяет кристаллу. И то же самое проделывает и со второй ногой. Все, готов, идем дальше. Как вы с такими ногами в пятно ходите? Удивляется магиня. Протез хороший, не спорю, но я слышала, что тут это опасно, вроде как нужно самому чувствовать. А я и не хожу, спокойно встает с земли Михаил. Да и не пошел бы, но кто, кроме меня? Да и вопрос своего чужого, очень дискуссионный, знаете ли. Может пойдем? Борис слегка перетаптывается у входа. Ночь скоро, а нам еще неизвестно сколько идти.